Теперь я должен сделать тебе важное признание, которого не мог сделать на словах перед твоим отъездом, так как я полагал, что Саша, великий князь-наследник, должен узнать обо всем первый, а я мог поговорить с ним только после его возвращения из Гаапсаля. Впрочем, по нескольким словам, сказанным мне Ларисом, я понял, что ты уже догадывалась. Она совершенно не подозревала о его женитьбе. Я посылаю тебе на отдельных листках копию моего письма к сестре Ольге, королеве Вюртембергской. В нем ты найдешь изложение всех подлинных обстоятельств, побудивших меня поступить так, а не иначе. Мне бы хотелось, чтобы ты сохранила мое признание в тайне, но и не отрицала бы факта, если бы с тобой о нем заговорили. Могу добавить, что мое новое внутреннее состояние порядочно, потому что я окружен всяческими заботами и любовью моей маленькой женушки и трех малышей, старший из которых вылитый мой портрет. Я предполагаю поместить их в Зимнем дворце над моими покоями в комнатах, где жили Арсеньевы и Шиллинги. Вот все, что я пока хотел тебе сообщить об этом предмете. Лобанов вам расскажет, как он доволен отношениями с нынешним составом министров. Примечание. Лобанов Ростовский, Алексей Борисович, 1824-1896, князь, русский посол в Лондоне в 1879-1882 годах. Конец примечания. К сожалению, недоверие других держав мешает довести до конца дело Монтенегро, как мы того желали, что поощряет Турцию надсмехаться над всей Европой, как в 1877 году, накануне войны. Дай Бог нам жить в мире со всеми и храни нас от новой войны и так далее. Великая княжна с ее исключительной прямотой не могла пойти ни на какой компромисс, а тем более на сентиментальное притворство ради приукрашения истины. Она откровенно излила свою горечь и добавила, что отныне считает Россию утраченной для себя. К великому моему сожалению, она не сохранила черновика своего письма, но прочитала мне самый важный отрывок из него, который я привожу здесь. «Я молю Бога», — писала она отцу, — «чтобы я и мои младшие братья, бывшие ближе всех к мама, сумели однажды простить вас». «Да, мое письмо было жестоко», — сказала она мне при следующей встрече, — «но я писала его спокойно, по здравом размышлении. Совесть не позволила мне писать не то, что я чувствовала». Ларис передал мне, что государь был очень недоволен ответом дочери, что эта игла надолго застряла у него в сердце и была, пожалуй, единственной причиной, заставлявшей его по-настоящему страдать. Он полагал и свой ответ ей слишком суровым. Но когда я прочитала его письмо, мне оно показалось скорее грустным, чем сердитым. К тому же я поняла, что государь совершенно не умел оценить, какое действие могла произвести его женитьба на общество в целом и на его детей в частности. Убежденный в том, что он исполняет священный долг, он искренне недоумевал, за что его порицают. Это убеждение приобрело характер навязчивой идеи и отгораживало от него, словно ширмой, все остальные обязанности, которыми он пренебрег, и заслоняло даже его постыдное прошлое, за которое он, казалось, не испытывал никаких угрызений совести. По крайней мере, это ни разу не выразилось внешне. Без всякого сомнения, он искренне верил, что своим браком все исправил и все загладил. Второе письмо государя к дочери из России начиналось так. «Не могу от тебя скрыть, милый душонок, что письмо твое в ответ на мое из Ливадии меня глубоко огорчило. Ты, видно, не вникла и не поняла причин, побудивших меня поспешить с вступлением в новый брак. Нелегко было мне решиться на подобный шаг столь скоро после кончины дорогой мама. Но я думаю, что всякий честный человек поступил бы так же в моем положении. Все прочие члены семейства это поняли, начиная с Саши, наследника, которого я ставлю тебе в пример, как должно себя вести относительно отца и своего государя.